Глава 33. Уйти или остаться? «Если ты не сбавишь тон, я сброшу вызов и выключу телефон», — пообещала я. Хорошее настроение, вызванное общением с Радом, испарилось. «Ты меня повыделывайся еще! Натворила дел, а сама?» Я сбросила вызов. «Идет она к черту! Я не сделала ничего плохого!» «Это кто там такой дерзкий?» Марина выглянула из-под стола. «Яна!» Я вырубила звук и швырнула телефон на диван. «Представляешь, она положила глаз на Рада, а потом оказалось, что истинная я. И теперь она нас преследует. Меня фактически выжили из дома, настучали родителям. Янка заверяет, что она беременна. Угадай, от кого? Ага!» «Радомира?» Марина вскрыла найденную бутылку и щедро плеснула в свой стакан. «А он не мог, ну...» «Не мог. Даже когда на меня демоны в первый раз напали, они говорили, что Рад не ищет отношений. Он бы не стал. Просто не стал. Он даже со мной себя сдерживает». «А вы что, уже?» Подруга опустила подбородок и подняла бровь. Я вспыхнула и невольно жалась. «Ну...» «Нет, мы только целовались». «А ты уже втрескалась», — усмехнулась Марина, садясь на диван рядом со мной. «Ты с ним в клубе познакомилась?» «Нет, перед клубом». Я рассказала Марине нашу короткую историю, заново переживая все детали. Теперь они воспринимались совершенно иначе. Я чувствовала, как внутри разгорается тепло, привязанность и благодарность. Немного позлилась на себя, когда дошла до нашей ссоры в Мунисе и моего дурацкого побега. Рассказала о том, почему оборотни такие, про истинность и проблемы, связанные с ней. Было так здорово поделиться с кем-то историей про оборотней и другой мир. Я рассказала об Алине, ее муже, Арсе. Марина слушала с интересом, иногда смеялась и расспрашивала о подробностях. «Да, такое, кому попало, не расскажешь», — покивала она, наливая себе еще вина. «Я уже хочу увидеть мир красавчиков-атлетов». «Но ты можешь», — осторожно напомнила я. «Дмитрий Бегов, верно?» «Ага», — Марина погрустнела. «Блин, невезуха! Почему мне не достался качок? Как думаешь, если заставить Диму качаться, он сможет выглядеть как Рад?» «Не знаю, наверное. Но попробовать стоит», — покивала я, поднимаясь, чтобы сделать себе чай. Горло пересохло после такого долгого рассказа. «Как ты вообще там оказалась?» Марина вздохнула. Пока я возилась на кухне, она успела разжечь камин, так что возвращалась я в обитель уюта и безопасности. Даже горящий в беззвучном вызове экран телефона не мог нарушить очарование этого вечера. Все и правда налаживается. Подругу спасли. У нас с Радом все в порядке. Я даже многое узнала о себе. «Садись поудобнее, потому что история долгая», — покивала Марина, устраивая под боком подушечку. «В общем, я разговорилась у бара с одним парнем. Очень хотела, чтобы в клуб этот можно было попасть не раз в миллион лет, а стать, так сказать, постоянным клиентом. Ты же помнишь, как там супер? В туалет заходила?» «Ага», — посмеялась я. «И автоматы видела. Иронично, что оборотни думают о людях больше, чем сами люди. Во-во! В общем, я решила, что сделаю все, только бы вернуться туда еще раз. И тот парень сказал, что можно попасть, если стать чьей-нибудь парой. Я обрадовалась. Ну, ты понимаешь, там же столько красавчиков! Казалось беспроигрышным вариантом. И как ты выбрала среди них Дмитрия? Или это он проявил инициативу?» «В каком-то смысле. Тот парень повел меня наверх. Там администраторские комнаты и приваты. Меня сфотографировали, сказали, что это что-то вроде клуба знакомств. Сказал, что если внизу познакомиться не получится, может, останется шанс, что я понравлюсь кому-то по фото и меня пригласят пообщаться». Я кивала. Звучало не слишком опасно. Непонятно только, как она оказалась за городом. В общем, потом он повел меня заполнять анкету, а там Дима ругался с Аликом, хозяином клуба. Из обрывков разговора я поняла, что с Димой не хотят знакомиться из-за какого-то несчастного случая в прошлом. Он разозлился, а потом увидел меня и замер. Я подумала, что просто смутился из-за того, что раскричался. Меня посадили заполнять анкету, а потом раз — схватил меня за руку. Я оказываюсь не в клубе, не знаю как. «Альфы домов могут переноситься», — пояснила я. «Кажется, что тебя растягивает». «Да-да, именно!» — закивала Марина. «Я испугалась сильно. В комнате закрылась. Он под дверью сидел. Говорил разное, уговаривал выйти. Подумал сперва, что я из-за того, что услышала его, боюсь. А объяснил, что конкретно тогда случилось. Там было какое-то испытание. Его то ли чем-то накачали, то ли еще что. Он себя плохо контролировал, и из-за этого девушку то ли ранил сильно, то ли вообще убил. Я закрыла рот ладонью. «Видимо, так. Иначе почему с ним никто не хочет знакомиться?» — хмыкнула Марина. «Но, знаешь, слабо верится. Пока я там была, он показался очень добрым. Мог же дверь эту легким толчком выбить и сделать со мной все, что в голову взбредет. А Дима только стучался периодически, еду приносил, сладости, цветы, вино. Спрашивал, что я люблю. Извинялся миллион раз, наверное. Только домой не отпускал». «Из-за того, что истинная», — вздохнула я. «Ага, но теперь-то понятно, а тогда я здорово труханула. Спала там же под дверью, боялась, что зайдет и убьет меня. Или изнасилует, или все сразу. Еще и бред какой-то несет. Оказалось, не в клубе, а не пойми где. Думала, меня чем-то накачали». «Знаю, задавать такой вопрос еще рановато, но что собираешься делать?» «Не знаю пока», — Марина вздохнула. «Это за один день не решить. Сложнее, чем тебе, например». «Намекаешь на то, что я слишком сговорчивая?» Я шутливо ткнула ее в бок. «Нет», — Марина рассмеялась и налила себе еще. «В том смысле, что у тебя в жизни полная жесть, а Радомир — это как свет в конце туннеля. К нему надо лететь на всех парах и плевать, в кого он превращается. Глаза добрые, чувствуется, что не обидит». Янка сказала, староват для меня. «Пф, нашла кого слушать. Стала бы Янка так изворачиваться из-за пустяка. Вряд ли. Ну и все». Марина поджала ноги и посмотрела на огонь. «А что возраст? Так даже хорошо. Ты ж у нас не победитель конкурса «Самый счастливый ребенок», так? Он серьезный, где надо пожалеет, где получится долюбит. Он же тебе ни слова не сказал после ссоры с платьем. А были бы ровесниками, выел бы мозг». «Думаешь?» Я посмеялась. «Уверена. Так что держись его, тем более раз истинная. Блин, да, надо быть полной дурой, чтобы из такого дома убежать». «У Бегова тоже неплохо», — я выразительно посмотрела на подругу. «Только болотом тянет сильно. Надо заставить его что-то с этим сделать. Подумываешь вернуться?» «Пока не знаю». Марина пригрозила мне пальцем. «Мне нужно переспать с этой мыслью. Может, позвоню ему завтра? Только у меня номера нет». «Уверена, он есть у Рада». Телефон снова зазвонил, но теперь я увидела на экране «мама» и занервничала. «Ответь», — посоветовала Марина и достала свой телефон. «Если что, я рядом. Закажу нам чего-нибудь. Роллы хочешь?» Я кивнула и поднесла телефон к уху. На удивление, я и правда услышала голос мамы. «Маша, привет!» «Привет!» «Дочь, нужно серьезно поговорить. Твой отец очень зол из-за всего случившегося. Я находила в больницу и...» «Мам, нам и правда нужно поговорить. Ты сейчас одна?» «Ты про что?» «Про то, что слышит ли наш разговор кто-то еще?» Я была уверена, что слышит, но хотела проверить, солжет ли она. «Нет, ты что?» «Хорошо. Потому что я хочу спросить про отца и то, как я появилась на свет. Знаешь, со мной тут кое-что случилось». Телефон пиликнул, и я, глянув на экран, увидела, что вызов сбросился. «Да». «Появилась на свет?» – удивилась Марина. «А что там за история?» «Заказывай много», – вздохнула я. «Пока ждем, расскажу. Надеюсь, у мамы не начнутся большие проблемы сейчас».